ничего этого не видела. Она просто кружилась, запрокинув голову, и в свете фонарей кисти ее рук тоже шевелились, как плавники рыбы вуали хвоста. Мы углублялись в темный туннель бульвара. Тала вскочила на скамейку. Она была очень живописна в этот момент, высокая и тоненькая, в облепившем тело платье. Платье синее, сейчас черное, в белые огромные горохи. Эти горохи светились, будто образовывали светлые пустоты в теле. На ней всегда происходили какие-то чудеса со светом. Иногда она казалась отраженной в стекле, а сейчас вот просвечивающей насквозь этими круглыми пустотами. Так бы мы стояли и помалкивали, но она сказала: «Ну давай потеряемся в дожде. Ради Бога, давай потеряемся». И я разозлился. Еще не хватало, чтобы она начала разыгрывать пасторальное свидание в духе мадам Троицкой и ее теории вневременной любви. Я сказал: «Все-таки женщина должна понимать, в каком возрасте уместно распространяться о нежных чувствах». «Ты имеешь в виду меня?» — спросила Тала. «Троицкую я имею в виду». «Тебе кажется, если женщине 40, она уже осколок античной руины?» «Так того и гляди, я завтра одряхлею». «Ну, ты еще протянешь годок-другой». Я все больше заводился. Честно говоря, Троицкая выглядела вполне моложавой. Может, от общего хрупкого облика, может, светлые-светлые глаза, широко расставленные на бледном, без морщин лице, придавали ей нечто вроде бы несовершеннолетнее. Но меня восстановили ее разглагольствования и то, что Тала явно ими прельстилась. «Обожаю этих многодетных Манон Леско на штатной должности пропагандиста», — сказал я и отвернулся. «А я обожаю кавалеров де Грие и сожалею, что ты с ним никогда не сговоришься», — сказала Тала. Она все еще стояла на скамейке. Почему-то мне послышалось, что она вот-вот заплачет, и я пошел на примирение. Зато я всегда сговорюсь с телезвездами, в частности, с Натальей Зуниной. «Не сговоришься», — Тала зло спрыгнула на землю. Лучики брызг отлетели от ее ступней. Она не желает сговариваться. «Как изволите», — сказал я, и первым пошел от скамейки, не оглядываясь. На светлой площадке перед станцией метро я все-таки оглянулся. Талы на бульваре не было. Тут подошел трамвай, и я в него вскочил. Я даже не поинтересовался маршрутом, куда он, собственно, шел. Ксения Троицкая. Из капитанской рубки море выглядело зеленовато-жухлой трясиной в плотных кочках волн, поросших болотным мхом. Только линия горизонта обретала твердость. Казалось, наш китобоец может увязнуть в колышущейся бесконечности, но в то же время почти физически ощущалось. По морю можно пройти пешком, ощупывая поверхность посохом. Вместо посоха сгодился бы, скажем, китобойный гарпун.